Шалом. Еврейский народ часто называют народом Великой Книги. Книга, о которой идет речь, это Священное Писание. Еврейский народ – народ этой книги. Образование всегда играло важную роль в среде еврейского народа. Каждый еврейский мальчик посещает школу. Начиная с возраста 5 лет, он приступает к изучению закона Моисея, первые 5 книг Торы. В возрасте 13 лет он становится бар-мицва, сын закона или завета. Материал для занятий по подготовке к бар-мицва берется главным образом из книг Талмуда и комментариев, связанных с еврейскими законами. В наших занятиях мы рассматриваем 13 догматов иудаизма, составленных в XII веке высоко уважаемым раввином, доктором Моше бен Маймонидом, учителем и философом. 8-й догмат заявляет следующее. «Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках наших, это Тора, данная учителю нашему Моше, да будет он вечно в мире». Истинность или ошибочность этого заявления зависит от толкования слов «вся Тора» или «весь закон». В еврейских учениях иногда употребляются противоречивые термины, когда дело касается источников религиозной информации и оснований для веры. Письменным законом принято считать первые 5 книг, написанных Моисеем. Все эти книги Моисей написал по Божьему вдохновению. Доктор Селел Рот дает следующее определение понятию «вдохновение» в новой стандартной еврейской энциклопедии, английское издание. Вдохновение – это действие или влияние божественной силы, которое гарантирует, что записанные или сказанные слова происходят от Бога и поэтому свободны от человеческих ошибок и подделок. Он говорит, что богодухновенное писание абсолютно истинны и не содержит в себе ошибок или подделок. Во 2 книге Моисея, Исход, говорится, что Бог приказал Моисею записать для памяти в книгу все, что он сказал. Исход 17:14. В главе 24, стихе 4 говорится, что Моисей записал все слова Господа. В той же главе, в стихе 12, записано, что Господь сказал Моисею следующие слова: «Взойди ко мне на гору Синай и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Моисей получил 10 заповедей на каменных скрижалях, которые были написаны рукой самого Бога. Мы не знаем, как именно это было сделано, каким методом, но я охотно принимаю это заявление в том его виде, в каком оно записано в Библии. Бог сказал: «Дам тебе скрижали каменные». Моисей получил также инструкции относительно постройки скинии. Скиния должна была стать местом обитания Бога посреди его народа. Она должна была стать местом поклонения Богу. Подробные детали проведения службы были также даны Моисею непосредственно самим Богом. Были установлены обязанности человека по отношению к Богу, а также обязанности по отношению к другим людям. В книге Исход 34:27 мы читаем следующее. «И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». После смерти Моисея Бог поставил во главе народа Иисуса Навина. Это был человек великой веры. Ему было суждено привести израильтян в Ханаан, в землю обетованную. Целое поколение израильтян погибло в пустыне из-за неверия и греха. И вот теперь новое поколение собиралось войти в землю, обещанную Господом Аврааму. Господь дал Иисусу Навину указание соблюдать все Божьи законы. При этом Бог сказал: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Иисуса Навина 1:8. Слово «Тора» означает учение или инструкции, или руководство. Во времена второго храма слово «Тора» стали переводить как «закон». Раввины начали использовать слово «Тора» для обозначения Божьего руководства и учения, полученного Израилем через Откровение. Тора стала означать письменный закон и устный закон в еврейских традициях. По-настоящему слово «Тора» должно было бы означать письменный закон, данный Богом Моисею. Этот письменный закон отличается от устного, который включает в себя учения человеческие. Встает один очень важный вопрос. Кто наделил властью и авторитетом устный закон или человеческие обычаи? Это тот пункт, начиная с которого религия пошла в неверном направлении. Религия откровения – это такая религия, которая направляется богодухновенным словом. Это единственный для нас авторитет в вопросах веры и богослужения. Со времен пророков еврейский народ признал 39 книг еврейского священного писания как богодухновенное Слово Божье. Еврейское священное писание делится на три раздела. Тора, 5 книг Моисея, пророки Исаия, Иеремия и другие, и священные писания. В последний раздел входит книга псалмов, притчи, Иов, песни песней, Руф, плач Еремии, Экклезиаст, Эсфир, Даниил, Ездра, Неемия и Паралипоменон. Таким образом, мы имеем пятикнижие, пророков и писания, которые вместе составляют то, что принято называть Ветхим Заветом. Библия – это Слово Божье, и именно так нужно ее принимать. Более того, она единственное слово, полученное от Бога, и никакое другое слово, никакие людские обычаи не должны иметь решающего авторитета в вопросах веры и жизни. Бог также дал предостережение. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». Второзаконие 4:2. На практике получилось совсем по-другому. Еврейские религиозные лидеры взяли закон Моисея и развили и увеличивали его до неузнаваемости. По еврейскому закону были написаны тысячи книг. Талмуд – это книга, дающая указания по всем вопросам еврейской жизни. В ней содержатся длинные дискуссии по различным пунктам еврейского закона и обычаев. Заповеди, данные Моисею, были расширены традицией настолько, что сегодня еврейский мальчик, который становится сыном закона, обязан подчиняться 613 заповедям и обрядам. Каждый честный человек знает, что выполнение таких обязательств просто невозможно физически. Эти традиции и обычаи вытеснили Божий закон. В чем состоит цель закона? В послании апостола Павла к Галатам говорится, что закон Моисея был учителем, наставником, ведущим нас к Мессии. Закон обвиняет всех нас. Перед лицом закона мы все виновны. Только посмотрите на нарушенный закон. Это недобрые вести. Мы все грешники, и мы все отпали от Божьей славы. Мы все согрешили против Бога и против своего собрата-человека. Однако есть и добрая весть. Мессия пришел. Пророк Исаия – великий евангелист Ветхого Завета. Он говорит Израилю, что они все больны. Он говорит нам, что эта болезнь распространилась от головы до пят. Как врач он дает диагноз того, что с нами еще не все в порядке. Наша болезнь – это грех. Мы все полны ран и синяков. Мы больны смертельной болезнью. Пророк говорит от имени Бога следующие слова. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, — Исаии 1:18. Бог обеспечил все возможности, чтобы очистить человека от грехов. Бог устал от жертвоприношений, которые превратились в простой ритуал и обязанность. Он желает от человека сокрушенного сердца и смиренного раскаяния. Если вы придете к Богу с сокрушенным сердцем, с искренним раскаянием, Он очистит вас от всех ваших грехов. Он может это сделать только на основании работы, совершенной на земле Мессией. Мы не в состоянии уплатить свой долг за нарушение закона. Этот долг заплатил за нас Мессия. Он стал тем, который был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Он тот, который понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Мы преступили Божий закон. Мессия занял наше место и взял на себя нашу вину и наше наказание. Как же тогда мы сможем стать соучастниками благословения Мессии? Мы можем получить это благословение через веру. Мессия пришел. Он пришел, чтобы искупить всех тех, которые находились под законом. Он пришел, чтобы сделать нас всех свободными. Его имя – Мессия Иисус, помазанник Божий. Блаженны все, уповающего на Него. Шалом.